очищение планеты от вековых наслоений мрака и очищение всех обитателей ее – вопрос чрезвычайно актуальный. С этой целью разрушаются многие построения в тонком мире, и многое уже разрушено. Новые идеи и новые формы жизни кристаллизуют новые образования, заменяя собой старые. Также постепенно преображается сознание человеческое. Мир старый будет разрушен до конца, и мешать новому уже не будет. Сейчас многим даем возможность выявиться до конца. Всем, чтобы была возможность убрать все несоответствующие новой ступени эволюции.